Примечание редакции. Перечень иноязычных выражений, употребляемых автором без перевода. Deus ex machina. Латынь. Бог из машины. Quid pro quo. Латынь. Компенсация любого рода, буквально. Одно вместо другого. Raison d'état. Французский. Высшие интересы государства. Realpolitik. Немецкий. Реальная политика. Конец примечания редакции.